Глава 7. Оставив пассажира возле опоры моста, таксист убрался во свояси. Хорошие чаевые снимали все вопросы. Когда габаритные огни машины скрылись из виду, Лонгверт подошел к обшарпанной бетонной стене и, приложив к определенному месту карточку, заставил открыться металлическую дверцу, такую маленькую, что ему пришлось согнуться вдвое, чтобы пролезть внутрь. Прикрыв дверь, он отряхнул пиджак и на ощупь спустился по крутой лестнице, пропахшей сыростью и мышами. Об этом месте под мостом на службе знали и использовали технические помещения в качестве полуофициальных отстойников, где можно было прятать людей, оружие и секретные грузы. СГБ не всегда могла давить своим авторитетом. Иногда приходилось работать под простачков, то есть быть как все. А это означало заниматься контрабандой, воровать, хранить награбленное, производить и продавать наркотики, да и всего не перечесть. Внизу была еще одна дверь, а за ней коридор с множеством других дверей. Из-под одной пробивался свет. Там Лонгверда ждал человек, с которым они иногда виделись в управлении, но чаще здесь. Лонгверд толкнул дверь и сказал: «Привет, Джозеф!» «Привет, Кастер!» Джозеф сидел в потертом лабораторном кресле и перелистывал тысячу раз виденный комикс, забытый здесь, наверное, еще строителями этого моста. «Ну что, встреча состоялась?» «Да, мы поели ребрышек». «Было что-то еще?» «Да с чего ты взял?» «Чутье». «Старое доброе чутье на раздуло?» «Вот именно. Так что там было?» «Драка в ресторане. Пришла полиция, потом разобрались и всех отпустили». «И тебя?» «И меня, но не сразу. Пришлось показать удостоверение, но только старшему патруля». «Генералу?» – усмехнулся Джозеф. «Сержанту». Лонгверт подошел к дальней стене и опустился на такой же, как у Джозефа, стул. Ему не нравился настрой коллеги. В нем что-то изменилось, и он искал конфликта. Небольшой ссоры нет, но он хотел сделать Лонгверду больно. «Вы говорили о деле или только ели ребрышки?» «Да, мы говорили о деле. Я получил дополнительные сведения, которые могут оказаться ключевыми в этой теме». «Ну и отлично. Давай прямо сейчас сделаем передачу. Аппаратуру я уже настроил в соседней комнате». «Я не против». «Чудесно». Джозеф достал из кармана блокнот и приготовил ручку. «Говори, я буду записывать триггерным письмом. Так будет быстрее». «Не нужно записывать». «А как же будем выводить сообщение?» «Я уже вывел его мысленно. Пойдем на передачу, и я все передам». «Хорошо». Джозеф поднялся и убрал блокнот. Потом сел. «Ты, кажется, хочешь сказать мне что-то еще?» — напомнил ему Лонгверт, показывая, что тоже имеет чутье. «Почему ты так решил?» «Джозеф, говори напрямую. Мы ж не в управлении». «Ну хорошо, Кастер. Ты ведь знаешь, что в Метрополии произошли изменения?» «Я слышал об этом». «Гризотты вернули себе власть». «Я слышал немного другое», – осторожно заметил Лонгверт и посмотрел на свой маникюр, сделанный на ногтях, подвергшихся остеопластике, иначе бы они не были похожи на ногти человека и перепугали всех маникюрш. «И что другое ты слышал?» «Гризотты совершили переворот». Джозеф вздохнул, отчего его перекачанные плечи поднялись едва ли не выше самой головы. Он вздыхал шумно, как какой-нибудь буйвол из диких степей. И Лонгверт вспомнил про пистолет, лежавший в самом дальнем шкафу в ящике, если, конечно, Джозеф не нашел его и не перепрятал. «Послушай, Кастер, рано или поздно справедливость должна была восторжествовать. Каттинги были временным звеном. Да, немного сделали для метрополии, но их время вышло. И так же, как когда-то они изгнали гризоттов, гризотты изгнали их». «Гризоттов изгнали 500 лет назад». «И что, Кастер, 500 лет или полгода, что это меняет? Их выставили вон, а теперь они вернулись». «Но ты же не гризотт, ты каттинг». «Не гризотт, но я выступаю за более активную политику в отношении муглов. В отношении всего мира муглов». «Ты не политик». «Я не политик, Кастер, но я патриот. Я уже видеть не могу все эти ужимки перед муглами. Ах, они должны оставаться в неведении. Ах, они не должны знать. Да пусть узнают, пусть обгадятся, когда на орбитах их планет появятся наши десантные корабли. Тысячи кораблей. Десятки тысяч». В запале Джозеф вскочил со стула, и тот упал. Однако он этого даже не заметил, продолжая выкрикивать какие-то лозунги, с частью которых Лонгверт был согласен, но только с частью. Потом он снова подумал о пистолете. Перепрятал его Джозеф или не нашел? Или, может, даже не думал искать? «Гризоттам я не присягал, Джозеф. Вот в чем дело». «Ну и что? Я тоже не присягал гризоттам, потому что их тогда попросту не было в метрополии. А теперь они есть, и ситуация изменилась». «Скажи внятно, чего ты от меня хочешь?» «Скажи внятно», – передразнил его Джозеф. «Ты изъясняешься как человек, Кастер. Признаться, я даже завидую тебе. Ты так вжился в образ человека, что наверняка даже не имитируешь оргазмов с проститутками». «А ты что, имитируешь?» «Конечно. А вдруг нас в этот момент пишут?»